Глава 10. Дубровский монстр. Следующий день оказался ничуть не легче, хотя скандальных пациентов не было. Уже повод для радости. Благодаря моему руководству Рина отлично справилась с пополнением запасов расходников на основе лекарственных трав. Настойки на водной основе были готовы уже утром, а эфирные масла можно использовать не раньше, чем через 2 недели. К счастью, у меня были запасы, поэтому до полной готовности новых расходников продержусь без проблем. Пока Рина занималась уборкой, я проверил все скляночки и, довольный результатом, улегся читать книгу по реабилитологии. Нога еще сильно болела при долгой ходьбе, поэтому приходилось давать ей как можно больше отдыхать. Я даже скатал валик из пледа и подложил под ногу, чтобы скорее снять усталость и отечность. Пора бы уже и восстановиться, все-таки 4-й день болтаюсь без дела. Это в родном мире я мог бы восстанавливаться месяцами. А с целительским даром все происходит гораздо быстрее. И все равно я сходил с ума от безделья. Хорошо, хоть есть возможность поработать с пациентами, иначе скука меня бы точно одолела. И как я справлялся с рутиной на пенсии, когда моими самыми важными занятиями были споры с Алексеичем и уход за Рыжиком? Я уже не считаю редкие вылазки в магазин и аптеку за всем необходимым. Ладно, что прошлое вспоминать. Нужно жить настоящим. А сейчас я должен настроиться на прием посетителей. Первой пациенткой оказалась девушка по имени Александра. С виду ей было лет за 30, а пришла она ко мне с жутким шрамом, который располагался на внешней стороне бедра. «Это у меня еще с детства осталось, когда собака покусала», — призналась девушка. «Я ходила к тетке за молоком, а собака с цепи сорвалась. Если бы не бидон в руках, наверное, загрызла бы, а так я бидоном отбивалась. Вон на левой кисти тоже следы от зубов остались, но там хоть не так заметно. Целитель как смог заживил рану, но избавиться от шрамов не получилось». «Значит, плохо целитель поработал, если не довел дело до конца. Оно ведь как раньше было? Зажило, опасности для жизни не представляет, а дальше уже не суть важно, что с раной будет, затянется как-нибудь. Мало кто работал с раной до полного исцеления. Может, в те времена целителей не хватало, или такая практика имела широкое распространение? Я лично такой подход не приемлю, если взялся, доведи до логического завершения. Ничего страшного, вылечим вашу ногу так, что не останется ни одного следа», — пообещал я, запуская диагностику. «Очень на это надеюсь», — ответила девушка. «Знаете, я с тех пор собак до жути боюсь. Как увижу бродячую стаю, на другую сторону улицы перехожу. А тут не то, что собаки, а целые волчьи стаи по городу бегают». «Это вы где волков увидели?» — удивился я. «Вы разве не слышали? Вчера на ипподроме волки лошадь задрали прямо в стойлах. Говорят, конюх от страха все бросил и убежал, а собаки выли, словно обезумевшие». «Простите, а вы откуда знаете?» «Вопрос у меня был не праздный, потому как, если верить всему, что говорят люди, можно такого наслушаться. Ха, что волосы дыбом встанут, а никакое успокоительное не поможет ночью уснуть». «Так ведь муж мой жокеем работает на ипподроме. Он мне эту новость и принес». «Вот как? Тогда нужно быть осторожнее, но вы не волнуйтесь. Я уверен, что с волками быстро разберутся. Все-таки сейчас зима, следы на снегу хорошо видно, так что охотники их быстро настигнут». «Хотелось бы верить», — поежилась девушка от волнения, но чуть позже успокоилась, почувствовав приятное тепло исцеления. После процедуры Александра ушла, а рассказанная ей история все не выходила у меня из головы. «Вроде бы все логично, середина зимы. Пропитание становится меньше, вот дикие звери и тянутся к городу. Но уже много лет в Дубровске не видели волков. Охотники следили за порядком и отстреливали особей, приближавшихся достаточно близко. Я выбросил эту историю из головы и вспомнил о ней только вечером, когда за нами с Риной заехали Леня с Ромой». «У вас все в порядке?» — поинтересовался брат, осмотревшись вокруг, будто где-то за мебелью мог скрываться какой-нибудь враг. «А что случилось?» — забеспокоилась девушка. «Да говорят, сегодня в городе 3 нападения на людей. С наступлением сумерек какой-то псих выслеживает одиноких прохожих и бросается на них. 2 человека с рваными ранами в тяжелом состоянии в больнице, 3-му не успели помочь». «А это не могут быть волки?» — поинтересовался я, вспоминая утренний разговор с пациенткой. «Да какие волки? Перевертыш какой-то с катушек слетел и куражится!» — выпалил Рома. «Один из выживших был в сознании, когда прибыла скорая, и смог описать нападавшего. Рост под 2 метра, морда, как у волка, покрыт густой шерстью, острые клыки, ходит на 2 ногах, точнее, лапах. Прямоходящие волки? Это нечто новенькое, хотя, кажется, я догадываюсь, где тут собака зарыта. А это не мог быть наш старый знакомый берсерк? Поинтересовался я, вспоминая бой на подпольном турнире, куда меня вытащили на ринг и поставили драться против перевертыша. «Я тоже сразу об этом подумал», — подхватил Леня. «Но ты на берса не подумай. Понимаю, что у тебя с ним личные счеты, но это воин до мозга костей, хоть и отбитый на голову. И потом он точно не причастен к этим нападениям, потому как сейчас отбывает наказание в виде 15 суток исправительных работ за хулиганство и драку». «А кроме берса есть на примете такие же отбитые люди, владеющие этим даром?» «Ха, да они все отбитые», — хмыкнул брат. «Но оборотней в Дубровске около сотни. Не будешь же ты всех проверять. Хотя, мне кажется, именно этим сейчас и занята полиция». «Нет, никто особо на ум не приходит», — признался Рома. «Ты так спрашиваешь, будто собираешься поймать этого типа». «А что, если и собираюсь?» — предположил я. «Скольких людей он еще угробит, прежде чем его удастся задержать?» «Ник, не лезь не в свое дело», — посоветовал мне Леня. «Сейчас по городу ходят усиленные наряды полиции. Предпринимают меры, чтобы задержать этого психа. Уверен, скоро его поймают. Просто нужно быть осторожнее и не шататься, где попало». «Может, так оно и есть. Да только гложет меня несправедливость. Я, значит, буду отогреваться в тепле и уюте, а кто-то лишится жизни? Как целитель я не могу позволить, чтобы люди безнаказанно гибли на улицах. Но что я могу сделать, тем более в таком состоянии?» Мы выходили из кабинета, когда на парковке я заметил незнакомый автомобиль, где сидели два человека. Они были одеты в гражданскую одежду, но их манеры и поведение выдавали в них, если не военных, то сотрудников органов порядка. Стоило нам подойти к своей машине, они оба выскочили из салона, но навстречу нам отправился только один. Второй остался стоять возле машины, не сводя с нас взгляда. «Павлов Николай Александрович», — поинтересовался ближайший к нам парень. «Есть некая вероятность, что вы правы, но утверждать не буду, пока вы не представитесь», — ответил я, готовясь к любым неприятностям. «Может, это люди Потехина решили отомстить за случай на крыше Платинума?» «Коротков Павел Игнатьевич, я от господина Мадьярова», — произнес парень таким тоном, словно я сразу должен был обо всем догадаться. «Он сам слишком занят и не смог приехать. Могу я переговорить с вами с глазу на глаз?» «Без проблем», — ответил я, принимая приглашение. Напарник Короткова остался стоять на улице, не сводя глаз с моих спутников, а мы с Павлом устроились в машине безопасников. Коротков сразу же сделал звонок и протянул мне телефон. «Это защищенная линия, нас не подслушают», — пояснил парень, а через секунду на экране появилось недовольное лицо Мадьярова. «Добрый вечер», — поздоровался я, узнав начальника имперских ищеек Ярской губернии. «Какой он к черту под хвост добрый», — отозвался Кирилл Витальевич. «Точно он. Ошибки быть не может, узнаю этот вечно недовольный тон». «Думаю, ты уже в курсе того, что происходит в городе». «С чего вы взяли?» «Потому как ты постоянно суешь свой нос туда, куда не следует. И вообще я просил по возможности собирать информацию обо всем, что происходит. Что скажешь по поводу этой пушистой головной боли?» «Мне не хотелось делиться информацией, но если это поможет скорее поймать преступника, почему бы и нет?» Я рассказал и об ипподроме, и о нападениях на жителей. «Ну вот. Я же говорю, что уже успел что-то разнюхать. Продолжай собирать информацию. Как только пострадавшие придут в себя, мои ребята с ними переговорят, а ты держи ухо востро. Чувствую, этот дубровский монстр, как его окрестили в народе, появился не просто так». «Думаете, это не просто псих, а очередная креатура сильных мира сего?» — поинтересовался я. «Что, думаю, я тебе знать не надо. Просто делай то, что от тебя требуется, и не более. Связь держи через Короткова. У меня есть дела и поважнее ваших пушистых проблем». «А можно мне тогда пистолет? Вдруг я наткнусь на эту тварь?» «Может, тебе сразу пулеметный расчет прислать, чтобы они следом за тобой таскались? Все, я занят». Кирилл Витальевич отключился, а я, обменявшись с Павлом номерами телефонов, вернулся к друзьям. «И кто это был?» — первым поинтересовался Леня, когда мы сели в машину. «Те же люди, которые вытащили меня с подпольного турнира и которые допрашивали вас о случившемся на стройке», — ответил я, не вдаваясь в подробности, — «и так догадаются, что я имею в виду. А такой ответ сразу отметет вопросы о том, почему они обратились ко мне». «Блин, ну ты и вляпался, конечно», — пробормотал Леня, понимая, что имперские ищейки так просто от меня не отстанут. «Интересно, ради кого же я полез на тот турнир?» — произнес я и скорчил гримасу, будто пытался что-то вспомнить. «Кажется, из-за одного близкого родственника, которого я миллион раз просил не впутываться в сомнительные истории». «Не миллион, а раз 10», — ответил Леня и обиженно засопел. «В общем, завтра наведаемся на ипподром. Я хочу побывать там до того, как туда заявятся ищейки и запутают все следы. И да, нужно подумать, как бороться с перевертышем, не используя оружие, за которое по голове нас не погладят». «У нас с Мухой есть дар ратника, вот лучшее оружие», — отозвался Леня, похрустев костяшками пальцев. «Шокер», — предложил Ирина. «Да, за него стражи порядка по голове не погладят, но хотя бы удастся обезвредить чудовище». «Не годится», — покачал я головой. «У оборотня слишком густая шерсть, и шокер его просто не возьмет. И потом нельзя подпускать тварь близко к себе. С его бешеной скоростью он успеет порвать на части клыками и когтями еще до того, как мы успеем хоть что-то предпринять». «Дротики?» — предложил Леня. «Можно смазать какой-нибудь сильно действующей дрянью, чтобы сработало лучше». «Ненадежно», — возразил я. «Не факт, что дротик пройдет через густую шерсть и пробьет кожу. И нет ни одного разрешенного средства, которое бы дало быстрый эффект. А заяды можно и на малахитовые рудники отправиться». «Предложи тогда свой вариант», — огрызнулся брат. «Непременно это сделаю, когда найду оптимальный выход». Этим вечером я лег спать далеко за полночь, потому как засиделся за книгами. Как оказалось, густой мех, звериная морда и острые когти — далеко не все, что случается с оборотнем, когда тот принимает звериную форму. У него обостряется слух, обоняние и зрение, наступает мощный прилив сил, а сама сущность частично сливается со звериным началом. Бывали случаи, когда люди с этим даром подолгу оставались в облике зверя и забывали о своей человеческой сущности. К противостоянию с перевертышем я подошел с целительской точки зрения. Выяснил, что они терпеть не могут запах полыни. Она сбивает их концентрацию, вызывает тошноту и головокружение. Белладонна ослабляет его дар и связь со звериной сущностью. В больших концентрациях может даже вызвать дезориентацию. А рябина ослабляет силу оборотня, когда он находится в звериной форме. Если соединить эти компоненты и сделать экстракт, который распылить или выплеснуть перевертушу в лицо, ему будет совсем не сладко. Времени заниматься этим с самого утра у нас не оказалось, потому как я рассчитывал оказаться на ипподроме раньше имперских ищеек. «Я с вами», — вызвалась Регина, когда мы с Леней встали из-за стола и засобирались по делам. «Лучше останься дома и помоги матери с посудой», — отмахнулся Леонид. «Так будет больше пользы». «А я хочу быть полезной вам. Ник до сих пор опирается на трость, а вам с Ромой может быть тяжело побороть оборотня». «И не таких ранили», — отмахнулся брат. «Пусть едет», — решил я. «Мы ведь не собираемся выслеживать этого монстра. Просто наведаемся на ипподром, осмотримся, попробуем найти свидетелей». У Лени не нашлось аргументов против моих слов, поэтому он попросту согласился. Когда мы приехали, заведение только открылось. Посетителей, желавших побывать здесь с самого утра, особо не наблюдалось, а потому наша компания выглядела странно и привлекала внимание. «Простите, но сегодня заездов нет», — произнес один из работников, встретив нас по пути к загонам. «Желаете прокатиться?» «Честно говоря, мы бы хотели просто полюбоваться лошадьми», — признался я. «А я бы не против прокатиться верхом», — нашлась Ирина, живо придумав, как разговорить нашего собеседника. «Только я боюсь ехать одна, говорят, где-то рядом бродят волки. Ник, составишь компанию?» «Я бы с радостью, но с моей ногой осталось только верхом кататься», — ответил я, указывая на трость. «Насчет волков не волнуйтесь. Мы приняли все необходимые меры, чтобы они больше сюда не прошли». «А правда, что это были не волки, а дубровский монстр, который орудует в городе?» — надавила девушка. «Не могу знать», — ответил работник и поспешил заняться делом. «Чувствую, что-то они скрывают, но как их разговорить? В конюшне нас никто не пустит, а прогулка по зрительским трибунам ничего не дала. Не будь у меня проблем с ногой, я бы прокатился верхом, чтобы как следует осмотреться. Но в таком состоянии не может быть и речи о конной прогулке. Разве что отправить Леню с Ромой. Но эти ротозеи проморгают все зацепки». Мы собрались уходить, когда из здания главной трибуны послышался мужской крик, полный боли. Рома с Леней оказались первыми у цели. Они успели добежать до дверей и выбить их в одно мгновение. Я хромал следом за ними, но безнадежно отставал. Все, что мне удавалось увидеть за их спинами, как огромный перевертыш склонился над телом мужчины. Заметив наше появление, зверь оставил свою жертву и бросился навстречу ратникам. Как же быстро он действовал! Оттолкнувшись задними лапами от пола, он врезался в Рому и сбил его с ног, перепрыгнул через Леню и выскочил наружу, где встретился лицом к лицу со мной. Какие шансы были у меня против этой смертоносной машины? Я лишь успел размахнуться и наотмашь ударить посохом, когда тварь прыгнула, а его усеянная острыми клыками пасть оказалась у моего горла. Это спасло мне жизнь, потому как от удара пасть увело в сторону, а покрытый шерстью монстр на полном ходу врезался в меня и повалил на землю. Все, что говорят об уязвимости оборотня перед серебром, полная чушь. Вот я врезал ему серебряным навершием трости как следует, и что толку? С таким же успехом набалдашник мог быть сделан из любого другого металла. Помимо рассечения, никакого другого эффекта добиться не удалось. Рухнув на землю, я застонал из-за острой вспышки боли в ноге, но быстро взял себя в руки и схватил за горло тварь, не давая ей сомкнуть челюсти на моем горле. Огромная туша прижала меня к земле и не давала даже как следует вдохнуть, не говоря уже о том, чтобы полноценно бороться. Попытался защититься тростью от удара лапой, но деревяшка просто разлетелась на части, а острые когти вспороли костюм и глубоко оцарапали плечо. Тварь зарычала, словно учуяла запах моей крови, и от этого запаха у нее прибавились силы. Вот только в следующий момент в пасть ударила волна пламени и уронила моральный дух монстра. Хотя насчет волны я погорячился, так дюжина искр, которая прожгла шерсть вокруг глаз, ударила в чувствительный нос и доставила массу мучительных ощущений. Оборотень завыл от боли и умчался прочь, перепрыгивая через ограждение. Если бы он состязался в конном забеге с препятствиями, у него были бы все шансы финишировать хотя бы в тройке лидеров. «Ник, ты в порядке?» Рина присела рядом со мной и проверила пульс у меня на шее. «Относительно». Подоспевшие на помощь парни помогли мне подняться на ноги и осмотреться. «Ушел!» Зло процедил Леня, провожая взглядом оборотня, который уже добрался до края леса и вот-вот должен был скрыться там. «Никто ранен», — заметила Ирина. «Сможешь помочь себе сам?» «Не сейчас», — отмахнулся я. «Не забывайте, что у этого оборотня была еще одна жертва». Я попытался пройти в сторону здания главной трибуны, но после падения и без трости сделать это было не так-то легко. Леня подставил плечо и помог мне дохромать до здания, где в луже собственной крови лежал мужчина. Он еще дышал и отчаянно боролся за собственную жизнь, зажимая разорванную рану на шее, из которой толчками вытекала кровь. «Георгий Яковлевич!» — выпалил я, узнав владельца ипподрома, а затем повернулся к друзьям. «Вызывайте скорую! Один я здесь не справлюсь!» Все, что я мог сделать, остановить кровотечение и попытаться продержаться до того момента, пока приедет скорая. С каждой минутой силы мои таяли, потому как рана на плече кровоточила, а энергия вытекала из тела. Но все силы пришлось направить на пациента. Если отвлекусь хоть на полминуты, он умрет. Сам не помню, как мне удалось заживить рану на шее. Все происходило словно в невесомости. А затем пришло понимание, что силы окончательно покидают меня, и я вот-вот отключусь. «Все в порядке. Ник, отдыхай!» Послышался голос, будто издалека, и я узнал в нем одного из наших целителей. В нос ударил резкий запах нашатыря, и я немного собрался с мыслями. Сил хватило даже на то, чтобы обернуться и рассмотреть рядом целителей в форме с крылышками. Сколько времени вообще прошло, если скорая успела примчаться на вызов? Мне казалось, прошло каких-то минут пять, но это просто невозможно. Скорее всего, я просто потерял счет времени. Столбову увезли в больницу на скорой, а меня доставили туда друзья. «Ну и как это называется?» Накинулся на меня Шеншин, когда ему сообщили о моем обращении. «Я отпускал тебя для того, чтобы ты скорее набирался сил и возвращался к работе, а ты под конец лечения снова попадаешь в отделение с новыми проблемами». «Кто знал, что на меня набросится огромный оборотень?» — развел я руками. «Я ехал на ипподром, чтобы развеяться и отдохнуть». По дороге в больницу мне окончательно полегчало, чего нельзя сказать о больной ноге. Поэтому причин оставаться под присмотром целителей не было. «Знаешь, у меня есть жгучее желание оставить тебя на эти два дня в отделении, но свободных коек и так не хватает. Поэтому считай, что тебе повезло», — произнес заведующий. После контрольного осмотра и процедуры Юрий Александрович позволил мне уйти домой, но я ненадолго задержался, чтобы проведать пострадавших от нападения перевертыша, в том числе и Столбова. «Георгий Яковлевич, как же так вышло, что оборотень снова заявился на ипподром? И почему вы не рассказали полиции о первом случае? Мне кажется, вы что-то скрываете». «Он приходил за мной», — прохрипел Столбов, потому как из-за раны и перевязки ему было неудобно говорить. «В тот первый раз он приходил за мной, но ему удалось спастись, чего нельзя сказать о вихре. Что это был за конь?» «А с чего вы взяли, что он искал встречи именно с вами?» «Я догадываюсь, чьих это рук дело. Предсказатели мне говорили о том, что огромный зверь придет за мной и принесет погибель. Поэтому все сходится. И потом эта тварь напрочь игнорировала всех остальных, конюх и жокея, моего секретаря. Вихрь привлек его только потому, что встал на дыбы и мешал приблизиться ко мне, чтобы довершить начатое. Он ведь успел меня цапнуть. Тогда я отделался парой царапин на боку, но имейте в виду, если дикий перевертыш почуял вашу кровь, он придет за вами снова, где бы вы ни пытались от него укрыться».